Часть вторая. Закончив читать письмо, трое парней переглянулись. «И что это значит?» — первым заговорил Сёта. «Зачем она бросила сюда это письмо?» «Потому что ломает голову», — ответил Кохэй. «Там же написано». «Это я понял. Я спрашиваю, зачем письмо с просьбой о совете приносить в магазин тысячи мелочей? Да еще и в заброшенный дом, где никто не живет». «Откуда я знаю?» «А я и не тебя спрашиваю. Так, мысли вслух». Ацуя, не обращая внимания на их пререкания, заглянул в конверт. Внутри лежал еще один, сложенный, где вместо адреса было ручкой написано «Лунному зайцу». «Ничего не понимаю», — наконец заговорил он. «На дурацкий розыгрыш не похоже. Человек действительно просит совета, и проблема у нее серьезная. «Может, ошиблась адресом?» — предположил Сёта. «Где-нибудь есть лавка, которая занимается такими делами. Вот она и перепутала». Ацуя взял фонарик и поднялся. «Схожу, гляну». Он вышел наружу через черный ход и обошел магазин. Осветил фонариком грязную вывеску, напряг глаза. Краска облупилась, и разобрать надпись было очень сложно. Но после тысячи мелочей совершенно точно было написано «Намия». Вернувшись внутрь, он сообщил об этом приятелям. «Значит, лавка та самая. Неужели нормальный человек принесет письмо в заброшенный магазинчик и будет ждать ответа?» — усомнился Сёта. «А может, Намия не та?» — предположил Кохэй. «Где-то есть настоящая лавка Намия, и человек ошибся, потому что они называются одинаково?» «Да не может такого быть. Там на вывеске буквы такие неясные, что если не знаешь, что написано Намия, не прочитаешь. И вообще...» Ацуя снова вытащил из ящика журнал. «Где-то я его видел». «В смысле видел?» — спросил Сёта. «Слово «Намия». Кажется, как раз в этом журнале». «Что?» Ацуя открыл содержание и бегло его посмотрел. В глаза бросился один заголовок. Статья называлась «Отличные отзывы. В лавке «Намия» решают проблемы». «Вот оно». Он раскрыл нужную страницу и прочитал статью. «Обретает популярность лавка Намия, где решают все ваши проблемы. Это магазин тысячи мелочей в городе. Если ночью бросить в щель для писем письмо, где вы просите о совете, на следующий день в ящике для молока, который стоит у черного хода в магазин, будет лежать ответ. Вот что с улыбкой рассказывает владелец Юдзи Намия, 72 года. Все началось с перебранки с соседскими ребятишками. Они специально называли лавку неправильно. Не Намия, а Наями. Проблема. А на вывеске у меня было написано, мол, здесь можно заказать доставку, обращайтесь, решим вашу проблему. Вот они и пристали, дедушка, а наши проблемы решить? Я и ответил, любые решу, приходите за советом. Они и давай спрашивать. Поскольку все началось с шутки, то и вопросы поначалу были шутливые. Учиться, мол, не люблю, но хочу, чтобы в дневнике были все пятерки. Что делать? А я из упрямства стал им давать серьезные советы. И постепенно серьезных вопросов тоже стало больше. Мол, папа с мамой все время ссорятся. Тяжело. Постепенно стал их просить, чтобы записывали свои проблемы на бумаге и бросали в щель для писем на рольставнях. А ответы оставлял в ящике для молока. Так можно было и на анонимные запросы отвечать. Но потом стали приходить письма и от взрослых. Я-то, конечно, считаю, что просить советов у такого обычного деда, как я, особого смысла нет. Но стараюсь, обдумываю их горести и отвечаю, как могу. Мы спросили, каких запросов больше, и оказалось, что очень многие спрашивают совета в любовных делах. Но как раз на них отвечать сложнее всего, — говорит Намия-сан. Похоже, это для него большая проблема. Статья сопровождалась небольшой фотографией. На ней явно была эта самая лавка, перед которой стоял небольшого роста старик. «Значит, журнал лежит здесь не случайно. Его специально оставили. Там же про хозяина и его лавку написано. Хотя, странно», — пробормотал Ацуя. «Магазин Намия, где помогут решить ваши проблемы. Неужели кто-то еще обращается сюда за советом? Ведь 40 лет прошло». С этими словами он снова посмотрел на письмо от лунного зайца. Сёта взял в руки листки. «Тут написано, до меня дошли слухи про лавку Намия. Судя по письму, совсем недавно услышала. То есть про нее все еще говорят?» Ацуэ скрестил на груди руки. «Может и так, хотя верится с трудом. Может, кто-то из старичков-маразматиков рассказал?» — предположил Кохэй. «Не знал, что лавка давно закрылась, и обмолвился Зайцу-сан». «Ну, допустим. Но увидев это здание, она же должна была понять, что здесь что-то не так. Ясно же, что тут никто не живет. «Ну, значит, у нее не все дома. Довела себя своей проблемой до невроза». Ацуэ покрутил головой. «Не похоже, что писал человек, у которого не все дома». «И что тогда все это значит? Так и я об этом», — заговорил Сёта. «А вдруг все еще продолжается?» «Что?» — Ацуэ взглянул на Сёту. «Ну, эти советы по поводу проблем. Тут». «Тут? В смысле?» «В том смысле, что здесь никто не живет, но запросы на консультации принимают. Дедуля куда-то переехал, иногда приходит забирать письма, а ответы кладет в ящик для молока. Тогда все складывается». «Да, все складывается, но тогда дедуля должен быть еще жив. Получается, ему больше 110 лет? А может, его дети или внуки продолжают этим заниматься? Но ведь нет никаких следов того, что кто-то здесь был. А они не заходят внутрь. Письма можно забрать, если поднять руль ставни». Это звучало логично. Трое приятелей решили поискать подтверждение догадкам Сёта и прошли в лавку. Но руль ставни были заварены изнутри и не открывались. «Вот черт!» — выругался Сёта. «Да что ж это такое?» Они вернулись в комнату. Ацуэ снова прочитал письмо от лунного зайца. «Ну, что будем делать?» — спросил его Сёта. «А зачем нам что-то делать? Ну его. Утром все равно отсюда уйдем». Ацуэ сунул письмо обратно в конверт и уселся на татами. Некоторое время все молчали. Слышался шум ветра, пламя свечей легонько подрагивало. «Интересно, как она поступит?» — оборонил Кохэй. «Насчет чего?» — спросил Ацуэ. «Ну, насчет Олимпиады», — продолжал Кохэй. «Неужели откажется?» «Не знаю», — покачал головой Ацуэ. «Так нельзя», — это уже Сёта. «Ведь ее любимый хочет, чтобы она участвовала в играх». «Но он же умирает. Как она может в это время тренироваться? Ей лучше побыть с ним. Я думаю, и он на самом-то деле хочет того же», — неожиданно энергично возразил Кохэй. «Не факт. Он борется с болезнью, чтобы увидеть ее триумф, старается дожить до этого дня. Если она откажется от участия в играх, он может потерять волю к жизни». «Но ведь она пишет, что не может ни на чем сосредоточиться. Так она не попадет на Олимпиаду и с любимым не побудет, и мечту не исполнит. Куда ни кинь, всюду клин». «Вот именно. Значит, ей нужно лезть из кожи вон. Некогда грузить себя проблемами. Нужно изо всех сил тренироваться, в том числе и для любимого, и получить место в команде. Ничего другого ей не остается». Кохэй хмыкнул и скривился. «Я б не смог». «А разве я о тебе? Я это говорю Зайцу-сан. Я вот не могу приказывать людям сделать то, на что сам не способен. Сёта, а ты смог бы?» Похоже, вопрос поставил Сёту в тупик. Он мрачно посмотрел на Ацую. «А ты?» Тот по очереди взглянул на обоих. «Да чего вы так серьезно задумались? Нам вообще не обязательно ломать над этим голову». «Так что будем делать с письмом?» — спросил Кохэй. «А что мы можем сделать?» «Ничего. Но ведь надо написать ответ. Нельзя его так оставить». «Чего?» — Ацуя посмотрел на круглое лицо Кохэя. «Ты что, собрался отвечать?» Тот кивнул. «По-моему, лучше ответить. Мы же без спросу вскрыли конверт». «Что ты несешь? Здесь ведь никого не бывает. Нечего было сюда письмо приносить. Сама виновата. Разумеется, ответа не будет. Сёта, ты ведь согласен со мной?» Сёта погладил подбородок. «Ну, в целом, да. Вот, забудь про письмо. Хватит лезть не в свое дело». Ацуя прошел в лавку, принес оттуда несколько рулонов бумаги для Сёдзи и протянул приятелям. «Держите, расстелите и будем ложиться», — Сёта сказал. «Сэнкью». Кохэй тоже поблагодарил и взял бумагу. Ацуя развернул рулон на татами и аккуратно улегся. Он закрыл глаза и попытался уснуть, но друзья, похоже, не последовали его примеру. Он обеспокоенно приподнял голову. Те так и сидели с рулонами в руках. «А может, взять его с собой?» — пробормотал Кохэй. «Кого?» — спросил Сёта. «Любимого, который болеет. Если взять его с собой на сборы и за границу, тогда она будет с ним вместе, сможет тренироваться и на соревнования попадет. Как она его возьмет-то? Он же болен. Сказано ведь, что ему полгода осталось. Но мы же не знаем, в каком он состоянии. Если он не совсем лежачий, значит, сможет с ней поехать. Хотя бы в инвалидном кресле. Если бы это было так, она бы не спрашивала совета. Наверное, он прикован к постели, и перевозить его нельзя». «Думаешь?» «Уверен, почти». «Эй!» — окликнул их Хацуя. «Сколько вы еще будете болтать о всякой ерунде? Я же сказал, забудьте об этом». Приятели недовольно умолкли и потупились. Но Сёта тут же поднял голову. «Ты, конечно, прав, но я почему-то не могу на нее наплевать. Это Заяц-сан ведь действительно мучается. Хочется ей как-то помочь». Хацуя хмыкнул и сел. «Как-то помочь? Не смеши меня. Что мы можем? У нас ни денег, ни образования, ни связей. Все, что мы умеем, это обнести пустой дом у богатенькой. Да и то у нас не вышло, как было задумано. Вроде и утащили что-то ценное, так машина сломалась. Поэтому и сидим тут все в пыли. Мы для себя-то не способны ничего толком сделать. Куда нам другим советы давать?» Под напором Хацуя Сёта втянул голову в плечи и опустил глаза. «Короче, давайте спать. Утром все двинутся на работу, мы смешаемся с толпой и улизнем». Хацуя снова лег. Наконец и Сёта начал расстилать бумагу. Но медленно. «Слушай», — нерешительно заговорил Кохэй, «может, все таки напишем что-нибудь?» «Что?» — спросил Сёта. «Ответ, что же еще? Не идет она у меня из головы». «Ты что, дурак?» — сказал Хацуя. «Вот еще. Голову над этим ломать». «А чего? Хоть что-то написать, это же изменит дело. Люди ведь часто благодарны даже за то, что кто-то их выслушал. Вот и эта девушка, она мучается, потому что не может никому рассказать о своей проблеме. Даже если мы не сумеем дать ей толковый совет, а просто напишем, мол, поняли твою беду, ты уж держись, ей полегче станет». «Тьфу ты!» — в сердцах сказал Хацуя. «Ну и делай, что хочешь, раз ты такой болван». Кохэй встал. «Есть чем писать». В лавке, кажется, были канцелярские товары. Сёта и Кохэй ушли в магазин. Пошуршали там чем-то и вернулись. «Ну что, нашли?» — спросил Хацуя. «Ага. Всякие маркеры уже не пишут, а шариковая ручка нормально отыскалась. И бумага есть», — радостно ответил Кохэй и ушел в кухню. Разложив на столе бумагу, он уселся на стул. «А что писать-то?» «Да так и напиши. Беду твою поняли. Держись», — сказал Хацуя. «Нет, ну это как-то совсем уж бесчувственно». Хацуя прищелкнул языком. «Делай, как хочешь. А может, изложить нашу идею насчет того, чтобы взять любимого с собой?» — спросил Сёта. «Ты же сам сказал, что, будь это возможно, вряд ли бы она просила совета». «Ну и сказал. А теперь думаю, что можно и уточнить». Кохэй озадаченно посмотрел на Хацую. «А ты как думаешь?» «Не знаю я». Хацуя отвернулся. Кохэй взял ручку, но прежде чем начать писать, опять взглянул на приятелей. «А как положено письма начинать?» «А, точно, были какие-то выражения. С почтением приветствую. Или позвольте перейти прямо к делу», — сказал Сёта. «А вообще не нужно это все. У нее в письме тоже ведь ничего такого не было. Пиши как будто по электронной почте». «Во, точно. Буду думать, что это имейл». «Так, ваш мейл, то есть ваше письмо прочитал, да?» «Ваше письмо...» «Вслух не обязательно», — предупредил Сёта. Хацуе тоже было слышно, как пишет Кохэй. Видимо, он очень сильно давил на стержень. Через некоторое время Кохэй сообщил, что закончил, и принес письмо в комнату. Листок взял Сёта. «Ну и почерк у тебя». Хацуе тоже заглянул в листок. Почерк действительно был ужасный. К тому же написано сплошь азбукой. В Японии используют так называемое смешанное письмо. Значимые части слов, корни и основы обычно записываются иероглифами, а изменяемые части слов и служебные элементы, а также некоторые слова, двумя фонетическими азбуками. Только азбукой без использования иероглифов пишут, например, книги для детей. «Ваше письмо прочитал. Тяжело вам приходится. Я понял вашу беду. В голову пришла одна идея. Может быть, стоит взять его туда, куда вы едете? Простите, что не придумал ничего лучше». «Ну как?» — спросил он. «Пойдет», — ответил Сёта и повернулся к Ацуе. «Как думаешь?» «Мне все равно», — сказал тот. Кохэй аккуратно свернул листок и вложил в адресованный лунному зайцу конверт, который был приложен к письму. «Схожу, положу в ящик», — сказал он и вышел через черный ход. Ацуя вздохнул. «И о чем он только думает? Нашел время раздавать советы неизвестным людям. И ты туда же, Сёта». «Да ладно тебе, иногда можно». «Что значит иногда? Так ведь обычно нам не приходится выслушивать жалобы и проблемы других людей. Никому и в голову не придет просить у нас совета. А значит, вряд ли нам еще придется этим заниматься. Это первый и последний раз. Вот я и говорю, разок-то можно». Ацуя снова хмыкнул. «Вот про таких, как вы, и говорят. Надо знать свое место». Вернулся Кохэй. «Крышку ящика еле открыл. Видимо, им давно не пользовались». «Да уж, наверное. Разве сейчас развозят, мол...» Начал было Ацуя, но запнулся. «Кохэй, а где твои перчатки?» «Перчатки? Вот они», — Кохэй указал на стол. «Ты когда успел их снять?» «Когда письмо писал. В перчатках же трудно ручку держать». «Идиот!» — Ацуя подскочил. «Теперь на письме, наверное, твои отпечатки». «Отпечатки? А что, это плохо?» — с глупым видом спросил Кохэй, и Ацуе захотелось врезать ему по круглой щеке. «Полиция наверняка обнаружит, что мы здесь прятались. А если лунный заяц не заберет ответ? Проверят конверт, и все. У тебя ведь брали отпечатки, когда останавливали за нарушение правил дорожного движения». «Ой, точно!» «Вот поэтому я и говорю, не лезь не в свое дело». Ацуе схватил фонарик, широкими шагами пересек кухню и вышел на улицу через черный ход. Крышка ящика для молока была плотно закрыта. Как и сказал Кохэй, поддавалась она туго. Но Ацуя справился. Он посветил фонариком. Внутри было пусто. Приоткрыв дверь черного хода, он спросил. «Кохэй, ты куда письмо положил?» Тот вышел, натягивая на руки перчатки. «Что значит куда?» «В этот ящик». «Там ничего нет». «Как это?» «Может, ты думал, что положил, а сам уронил его?» Ацуя посветил на землю. «Да не может такого быть. Точно положил». «И куда же оно исчезло?» «Не знаю», — помотал головой Кохэй. В этот момент раздались быстрые шаги, и к ним вышел Сёта. «Что такое? Что случилось?» — спросил Ацуя. «Я услышал в лавке какой-то звук и вышел посмотреть. А под щелью для писем лежало вот это». И побледневший Сёта показал им конверт. Ацуя ахнул. Погасив фонарик, стараясь ступать бесшумно, он обошел дом и тихонько выглянул из-за угла, чтобы взглянуть на дверь лавки. Однако никого. И не похоже было, что кто-то только что ушел.